Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 285. Раб твой богобоязнен от юности своей. Третья книга Царств, 18 глава, 12 стих. Эта ранняя богобоязненность Авдия отличается особыми признаками. Обычно мы описываем богобоязненность молодого человека так. Ребенок любит Бога. Мы говорим о том, что он очень счастлив и так далее. Не сомневаюсь в правильности таких высказываний, но Святой Дух говорит: «Начало мудрости – страх Господень». И Давид говорит: «Страху Господню научу вас». В вере Господа Иисуса дети получают большую радость. А если эта радость настоящая, то там будут и святое благоговение, и почитание Господа. Радость может быть прекрасным плодом Духа, но она может быть и результатом плотской натуры. Поэтому нам не следует рассматривать радость, с которой сердца воспринимают Евангелие, как самый лучший и надежный признак милости. Нам нравится также, если мы видим в детях большие знания о божественных вещах. Такие знания весьма желательны, и все же они не являются решающим доказательством обращения. Конечно, эти знания могут быть божественным плодом, но поскольку и со взрослыми бывает так, что они знают Писание и понимают все учение Евангелия, и все же не имеют спасения, то же самое может иметь место и у молодежи. Страх Господень, который мы так часто недооцениваем, это одно из самых лучших доказательств искренней набожности. Если ребенок или взрослый имеет перед глазами страх Господень, то это перст Божий. Под этим мы имеем в виду не рабский страх, а тот святой страх, который воздает честь величию Всевышнего и глубоко почитает все святые вещи. Прежде всего, молодые христиане нуждаются в страхе перед совершением несправедливостей, в чуткой совести и стремлении угодить Богу. Прошу всех учителей молодежи обращать на это внимание. Постоянно растущая мечтательность и энтузиазм в сегодняшнем христианстве беспокоят меня. Не переношу христианство, которое дышит только нагретым воздухом.